Глава 45. Ариша. Выйдя от врача, не могла сдержать дурацкой улыбки. С малышом все было прекрасно, и теперь я отнеслась ко всему намного серьезнее, чем в прошлый раз. Встала на учет, взяла все направления и назначения, подробно рассказала о своем образе жизни, питании, недавнем переезде и предстоящем разводе. Доктор дотошно опросила и осмотрела меня, выписала витамины и посоветовала избегать переутомления и стрессов. Легко сказать. Стрессов в моей жизни было как минимум два, и вызывали они слишком противоречивые эмоции. Во-первых, Максим, с которым, как бы ни хотела, в ближайшее время мне все же предстояло встретиться. Очень надеялась с помощью Федерико решить вопрос с разводом как можно скорее, но, помня угрозы Макса, не особо рассчитывала на легкий финал. Во-вторых, мой загадочный итальянский сталкер, при одной мысли о котором я начинала смущаться. Он мог освободить меня от бывшего мужа, но явно не собирался давать свободу от себя. Федерико мне нравился, и скрывать это было уже бесполезно. Немного пугал его напор, но это скорее с непривычки. Ни один мужчина так меня не добивался. А с Максом наши отношения напоминали легкий штиль даже в самом начале знакомства. Не было шквала чувств, не было распирающего грудь волнения. Не было толп мурашек и вихри бабочек в животе. С Максом было слишком обыкновенно. Стыдно признаться, но я уже думала, каково это быть с Федерико, быть в его объятиях, чувствовать его страсть, быть под ним, впустить его, принадлежать ему. Щеки начинали пылать, едва я пыталась представить, как и когда это произойдет. Почему-то не сомневалась, что наша первая близость случится очень скоро, но прежде всего собиралась сообщить о своей беременности и о том, как именно произошло зачатие. Не хотела начинать наши отношения со лжи, хотя понимала, что, рассказав правду, могу потерять Федерико, не успев толком обрести. Возвращалась я из клиники пешком. К дому подошла в задумчивом и немного рассеянном состоянии. Не сразу заметила прямо у подъезда большой черный автомобиль, да и когда заметила, просто скользнула равнодушным взглядом и пошла мимо. Поправка. Прошла бы мимо. Мне не дали. Дорогу заступил высокий мужчина, одетый в обычные джинсы и черную рубашку, вскинул руку и, улыбнувшись, приветственно кивнул. «Добрый день, Арина Даниловна. Я к вам», — говорил он с едва заметным акцентом, а в глаза бросилась непривычно загорелая, скорее смуглая кожа и белозубая улыбка, выделяющая забавные ямочки на щеках. Темно-русую челку трепал легкий ветерок, а в светло-карих глазах резвились бесенята. На первый взгляд я могла бы дать ему лет 28, но когда он улыбался, в уголках глаз собирались мелкие морщинки. Взрослый, на крутой тачке. Доверия он не внушал и на обычного курьера ни капли не походил. Настороженно смерила мужчину недоверчивым взглядом и, озираясь в поисках свидетелей, немного попятилась. Незнакомец склонил голову на бок и, улыбнувшись, протянул мне две визитки, одна из которых принадлежала Федерико, а вторая... «Меня зовут Андреа Карло Риччи», немного нараспев протянул мужчина и, манерно приложив руку к груди, дополнил. «Я являюсь личным, вернее, семейным юристом сеньора Дель Боско». Дав мне время проанализировать информацию, Андреа шагнул к машине и, вытащив с заднего сиденья небольшой кожаный портфель, неуверенно огляделся. Его растерянность была вполне объяснима. В квартиру, учитывая мою настороженность, он напрашиваться не решился. Пригласить меня сесть в машину, тем более. Сейчас он пытался найти выход, но я решила упростить задачу. «Сядем», — предложила, указав на лавочку, и мужчина снова улыбнулся. Объемная папка, которую Андреа достал из кожаного портфеля, содержала несколько файлов с документами. Прочитав заголовок верхнего листа, невольно похолодела. «Ознакомьтесь, если замечаний нет, поставьте вашу подпись», — проинструктировал мужчина, а я принялась листать юридический документ, составленный от моего имени. «Не понимаю», — вскинула удивленный взгляд и, кивнув на бумаге в своих руках, уточнила. «Так просто? А если он не согласится?» «Уже согласился», — расплылся в улыбке Андреа и, протянув мне второй файл, добавил. «Вот, убедитесь сами». Я не верила своим глазам. Мельком читая документы, подписанные Максимом, Даже нервно хохотнула. Федерико пообещал и тут же сделал. Сколько я провела в клинике? Час? Максимум два? А по возвращении домой меня уже ждал юрист с кипой бумаг о разводе по согласию сторон. То есть даже в суд идти не придется. Как он это сделал? Заметила, что к согласию Макса прилагалась нотариально заверенная доверенность, оформленная сегодняшним числом. То есть Макс все-таки находился в столице. И мне вовсе не показалось, как я трусливо пыталась вообразить. Вернув документы улыбчивому Андреа, открыла рот, чтобы поблагодарить, но у него зазвонил телефон. «Скузи, сеньорита!» Скорее всего, на автопилоте выпалил мужчина и, приняв звонок, отложил документы на лавочку. Встал и, расхаживая взад-вперед, начал с кем-то разговаривать на итальянском. Не поняла ни слова, но невольно заслушалась непривычным сочетанием грубоватого низкого тембра с чуть заметной хрипотцой и мелодичного говора. Дожидаясь, когда он освободится, начала аккуратно складывать документы по файлам. Но неожиданно третий комплект бумаг привлек мое внимание. Даже не поверила. «Мне пора», — завершив разговор, оповестил Андреа и, указав на документы в моих руках, добавил. «Если есть вопросы или...» «Есть», — не особо приветливо буркнула я и, сунув документ ему под нос, потребовала. «Может, объясните, что в этих бумагах делает имя моей младшей сестры? Кто вы?» «Я семейный юрист сеньора Дель Боско», – терпеливо повторил мужчина и, сдержанно улыбнувшись, намекнул. «Я занимаюсь всеми его делами и личными поручениями, но...» «Но...» – встала и, ревниво прижав документы к груди, чуть отошла. «Но основное, чем я занимаюсь», – спокойно продолжил он. «Кстати, не только я». «Целая группа юристов следит за выполнениями требований завещания вашего деда». «При чем здесь моя сестра?» Заметно заикаясь, уточнила я и, пробежав взглядом по строчкам, чертыхнулась. «Здесь же все на итальянском. Я хочу знать, что здесь». «Это экземпляр завещания, оформленного на имя вашей сестры. А что в нем? Простите, не могу рассказать. Это строго конфиденциально». «Я сама ей передам», сообщила я и, поджав губы, предупредила. «Хочу убедиться, что моей сестре ничто не угрожает, и ее не ждет такая же подстава, как меня и Федерико». «Не волнуйтесь». Андреа улыбнулся и, протянув руку, напомнил. «Эти документы может увидеть только ваша сестра, иначе условия будут нарушены. Я переведу, заверю и оповещу ее в установленный срок». «Вы же знаете, что там?» Помявшись, спросила едва слышно. И, получив утвердительный кивок, с робкой надеждой попросила. «Пообещайте, что там нет ничего такого. Ну, ей ничто не угрожает». Андреа тихо рассмеялся и, покачав головой, снова кивнул. «Ваш дед не собирался вредить. Все только во благо. Не переживайте. Я сам за всем прослежу». Примечание от автора. «Думаю, вы уже поняли, что младшую сестру Ариши ждет своя история». А проходить квест, придуманный сумасбродным дедом, Марине поможет. Ну, вы поняли, кто именно.